Часть шестая. Вальпургиева ночь. Томсон. Грофоц. Первые 4-5 страниц теории космического льда отбили у меня всякий интерес, какой я мог к ней питать. Подобным же образом, проведя 4-5 минут в Ненербе, я вполне уяснил для себя направление проводимых там исследований национальной культуры. И потому даже с учетом написанного мной от руки пространного ханжеского упражнения в непредвзятости и скрупулезности, все мои дела в столице полностью подошли к концу в последнюю неделю февраля. Весь дождливый и ветреный март я ощущал отчаянную день за днем нараставшую потребность вернуться в Кадзет. Средоточием раздиравшего меня нетерпения была не Ханна Доль. Наши отношения, надеялся я, вылились в форму более или менее статическую. Нет. Затруднительность моего положения определялась совсем другим. Ходом строительства Буна-Верке и ходом войны. Так что же меня задерживало? Неопределенная по срокам, но вполне вероятная встреча с Рейхслейтером. В то время дядя Мартин, казалось, жил в тропосфере, снуя между Баварскими Альпами и Восточной Пруссией, между Орлиным гнездом и Волчьим логовом. Пользовавшаяся полным его доверием старая дева Випке Мунд, секретарша секретаря, 7, 8, 9 раз назначала, а затем отменяла наше свидание. «Все дело в его новом задании, дорогой», — как-то сказала она по телефону, в которое он ушел с головой. «Каком задании, Випке?» «Новое помешательство. Дипломатия. Возня с мадьярами». Она ударилась в подробности. В сферу компетенции дяди Мартина попала теперь и Венгрия с ее евреями. «Прости, дорогой, я понимаю, что ты злишься. Но ты просто сиди спокойно и наслаждайся Берлином». В отличие от Кёльна, Гамбурга, Мюнхена и Майнца и всей Рурской области, Берлин еще не пострадал. В конце 40-го и начале 41-го состоялось несколько беспокоящих, как это называется, у военных налетов, однако они сошли на нет, и 42-й прошел спокойно. Тем не менее, все хорошо понимали, что довольно скоро небо над городом почернеет от самолетов. Что и произошло после дня Люфтваффе с его парадами, торжественными маршами и большими приемами. В ночь с 1 на 2 марта случилась первая бомбардировка силами многих эскадрилей. Меня разбудили сирены, 3 мощных аккорда, а следом пронзительный вой. Я апатично накинул халат, спустился вниз и присоединился к пьянке в винных погребах отеля «Эдем». Часа полтора спустя наше упадническое легкомыслие внезапно испарилось. Нам стало казаться, что в нашу сторону устало тащится слепой, спотыкающийся, перешагивающий через кварталы великан, каждый шаг которого отдается ударом первобытного грома. И остается только гадать, какая нам уготована кончина. Разлетимся ли мы на атомы, сгорим, будем раздавлены, задохнемся, утонем. Но чудище из Бробдингнега, если не сам Бландербор, с той же внезапностью накренилось, повернуло и отправилось крушить восточную часть города. Сотни убитых, 1000 раненых, возможно, 100 000 лишившихся крова, миллионы схудалых, искаженных ужасом лиц, бесконечный потрескивающий ковер битого стекла под ногами, затянутое дымом сернисто-желтое небо над головой. Война, наконец, вернулась домой. Туда, где она началась. Вернулась на Вильгельмштрассе. В городе ощущалась какая-то огромная аномалия. Что-то очень неправильное присутствовало в толпе его улиц, в самой атмосфере. И, проведя на них полчаса, вы понимали, что именно. Отсутствие молодых мужчин. Вы видели небольшие, слабо охраняемые, согбенные рабочие команды. Рабочих сюда привозили из покоренных стран. Видели городских полицейских, эсэсовцев. Но никаких других молодых мужчин на улицах не встречали. Никаких, кроме передвигающихся на костылях или в инвалидных колясках, или на велорикшах. А когда вы решались спуститься по ступенькам в одну из пивных на Потсдамерплац, вам бросались в глаза пустые рукава и пустые штанины, и, разумеется, изувеченные по всякому лица. А ночью вы видели в коридорах отеля ряды того, что казалось на первый взгляд ампутированными ногами, выставленные для чистки высокие сапоги. «Ты позволишь мне попробовать нарисовать картину в перспективе? Я много о ней думал». «Да, мой господин, прошу вас». «Преступление, которому нет названия, начало совершаться, ну, скажем, 31 июля 41 года, когда сила нацистов достигла зенита. Эйхман с Гейдрихом написали черновик письма и направили его Герингу. А тот вернул черновик, завизировав. Желание фюрера — окончательное решение. По сути дела, в письме говорилось. Весь месяц мы занимались на Востоке сбором рабочей силы. Власть находится в ваших руках. Начинайте. Вы говорите о полномасштабном, ну, возможно, они все еще предполагали просто отправить схваченных ими людей в какие-то холодные пустынные края, сразу после быстрого разгрома России. Куда-нибудь за Урал или за Полярный круг. Уничтожение — путь долгий, кружной. Однако имело место давление снизу, своего рода соревнование в крайностях между полномочными представителями в Польше. Вам следует добавить к уже взятым еще 3 миллиона евреев, мой фюрер. Их слишком много, мы не справляемся, хорошо? В августе-сентябре, когда претензии новых территорий уменьшились, последовал еще один нажим на рычаги власти. Произошел новый прорыв в нравственной сфере. И что он собой представлял, Томпсон? Убийство не просто солдат, которым они занимались уже месяцами, но женщин и детей. 29 марта. Конрад Петерс в Тиргартене, дословно в засаде. Черные пни, закоптелый иней на траве. Профессор Петерс еще выше поднялся на службе, постарел, и вид приобрел даже более внушительный, чем памятный мне по прошлому. Короткий, широченный, похожий формой на регбийный мяч, в галстуке бабочки и ярком цветном жилете, в очках с толстыми стеклами, с огромным изрытым морщинами лбом и почти полностью облысевшей головой. Он походил на лишившегося ног щеголеватого великана. Я спросил, они утверждают, что уничтожение детей имеет рациональные основания, не так ли, мой господин? Да, нынешние младенцы вырастут и году в 63-м захотят отомстить нацистам. Полагаю, рациональное основание убийства женщин моложе 45 состоит в том, что они могут забеременеть. А в случае женщин постарше оно таково, раз уж мы все равно этим занимаемся. Он на миг остановился, видимо, запыхавшись, и отвел взгляд в сторону. Профессор рывком поднял голову, и мы пошли дальше. «Людей, подобных нам с тобой, Томпсон, поражает индустриальный характер происходящего, его современность, и это понятно. Оно и вправду поразительно. Однако газовые камеры и крематории — это лишь сопутствующие явления. Идея их — ускорить события, сэкономить, разумеется, и пощадить нервы убийц. Убийц. Этих нежных мыслящих тростников. Однако наши тростники обладают волей, а пули и костры в конечном счете сделают свое дело». По дорожкам Тиргартена неторопливо прохаживались подвое, потрое и другие, предававшиеся чинным беседам, любители прогулок. Это был берлинский аналог лондонского гайд-парка. Имелся даже уголок ораторов, хотя в полный голос никто здесь не разговаривал, только шепотом. Известно, что айнзацгруппы уже поубивали пулями больше 1 миллиона человек. Их для того туда и отправили, вместе с пулями. Вообрази, миллионы женщин и детей пулями. Да, волей они обладают. Я спросил, как вы думаете, что с нами произошло? Или с ними? Он ответил, а это и продолжает происходить. Нечто совершенно жуткое, чужеродное. Я не назвал бы его сверхъестественным, но лишь потому, что в сверхъестественное я не верю. Оно ощущается как сверхъестественное. Эти люди обладают волей, но откуда она берется? Их агрессивность отзывается серой, запахом настоящего адского пламени. А может быть, перед нами вполне простое и ясное человеческое поведение. Простите, мой господин, но как это может быть? Возможно, именно это и происходит, когда ты объясняешь всем, что жестокость есть добродетель, которую следует вознаграждать, как любую другую, продвижением по службе, властью. Не знаю. Вкус к смерти, к любой, к насильственным абортам, стерилизации, к эвтаназии для сотен тысяч. Вкус к смерти поистине ацтекский, сатурнийский. Значит, современность и все происходящее современно и даже футуристично. Как предположительно Буна-Веркия, самая большая и передовая фабрика Европы, но к современности подмешана нечто невероятно древнее, восходящее к временам, когда все мы были мандрилами и бабуинами. Решение, сказали вы, было принято в зените их силы, а сейчас оно будет выполняться и, может быть, совершенствоваться и в корчах их поражения. Они понимают, что проиграли. Да, согласился я. Берлин. Настроение изменилось полностью. Прежнее как ветром сдуло. Поражение стало осязаемым. Знаешь, как все его теперь называют? После Африки, после Тунисграда. Грофоц. Грофоц? Что-то вроде акронима. Величайший полководец всех времен. Ребячливый немецкий сарказм, не более... Впрочем, вполне выразительный. Грофоц. И сарказм изменил все. Никто больше не вскидывает руку. Снова здравствуйте, да привет. А ведь он заставил 20 миллионов немцев по 30 раз на день выкрикивать его имя. Таков закон. Имя австрийского беспризорника. Ну что же, чары рассеялись. Наша десятилетняя Вальпургиева ночь подходит к концу. Ветви деревьев уже опушились зеленью. Скоро они начнут отбрасывать обычную густую тень. Я спросил, как долго это еще продлится. Он не остановится. Пока Берлин не обретет сходство со Сталинградом. Надеюсь, сопротивлению удастся прикончить его. Вы говорите о фонах, о полковниках? Да. О полковниках-пруссаках. Однако они все еще припираются насчет состава теневого правительства. Смехотворная трата времени и энергии. Как будто союзники подпустят к власти очередную команду немцев, да к тому же и пруссаков. А тем временем наш мелкобуржуазный антихрист продолжает держать страну в узде. By means. Петерс перешел на английский. Of the nation's 19 guillotines. Я сказал, тогда откуда же все это кислое удовлетворение? Никак не могу свыкнуться с довольным видом всех, кто меня окружает. Они злорадны даже по отношению к самим себе. Петерс опять остановился и, сочувственно поглядев на меня, сказал, они довольны, Томпсон. Все, кроме тебя. Пришлось объяснить, почему недоволен я. Живых картин я рисовать не стал, не стал говорить, что, закрывая глаза, всякий раз вижу скелет со свежими лохмотьями плоти, испустивший дух на козлах для бичевания. Вот так Грофац и Рупрехт Штрюнг совместными усилиями обратили меня в кабинетного убийцу, который и усердствует-то понапрасну. Петерс нахмурился, горизонтально поднял палец, покачал им. «Нет, не понапрасну, Томпсон. Ставки еще остаются огромными. Буна и синтетическое топливо не выиграют войну, однако позволят ее затянуть. А с каждым проходящим днем именно это я и продолжаю себе повторять. До сих пор. Поверь мне, события сами собой остановят вашего Герра Штрюнка. Очень скоро они станут убивать только женщин и детей, потому что мужчины понадобятся им для работы. Так что не падай духом, ладно? Старайся видеть в происходящем светлую сторону. Могу я задать тебе вопрос, который просто-напросто висит в воздухе? Как вам будет угодно. Для кого они убивают евреев? Куи боно? В чьих интересах? Кто будет пожинать плоды, которые принесет избавленная от евреев Европа? Кто будет нежиться под ее солнцем? Не Рейх. От Рейха просто-напросто ничего не останется. Всего на миг я подумал о Ханне и о человеческом единстве, о том, во что обратила его война. А Петерс, улыбаясь, сказал: «Знаешь, какой народ Грофац ненавидит пуще всего сейчас? Потому что этот народ подвел его. Немцев. Вот подожди, когда его выбьют из России, он сосредоточит все усилия на Западе. Ему хочется, чтобы русские пришли сюда первыми. Поэтому тебе лучше не высовываться». Я пожал ему руку, поблагодарил за потраченные на меня время и усилия. Он пожал плечами. «Это ты о Крюгере? Что же, мы почти докопались до истины». «Я совершенно уверен, что узнаю больше. Мой дядя не откажет себе в удовольствии рассказать хорошую историю. В этом случае я непременно...» «Да. Сделай. Я все думаю. Лейпциг, январь 34-го. Как раз там и тогда расстался с головой голландский пироманьяк». Петерс всхрапнул. «Нашему венскому визионеру очень хотелось прибегнуть к веревке. Повешение намного унизительнее. Но он испугался, зная, что в Германии с 18-го столетия никого по суду не вешали». И Петерс указал вдаль на кремовый купол опустошенного заброшенного Рейхстага. «Лейпциг, январь 34-го. Ты не думаешь, что Дитер Крюгер мог иметь какое-то отношение к пожару?» Вибке Мунд была заядлой курильщицей. Она могла за какой-то час до краев заполнить коричневатыми окурками пепельницу. Ну и кашляла тоже, как заведенная, нередко и до рвоты. Прошел ровно месяц. Я находился в ее кабинете в канцелярии, на пострадавшей от бомб, но расторопно отремонтированной Вильгельмштрассе. Прохаживался взад-вперед, немо наблюдая за движениями другой секретарши, помоложе, миловидной блондинки Хайди Ричер. Отвлеченно любуюсь ее наклонами вбок, вперед, приседаниями, распрямлениями. В месяцы, проведенные мной в столице, я вел себя как располагающий неограниченными возможностями аскет. Прогуливался после полудня по населенным рабочими пригородам, Фридрихсхайну, Ведингу. Рано и скромно ужинал в отеле. Птица, паста и другие нерационированные продукты, коим я время от времени добавлял устрицы лобстера. А затем уходил в свой номер, где не без риска для себя читал авторов наподобие Томаса Манна. У меня установилось то, что называют взаимопониманием с тремя-четырьмя берлинскими девушками, но я их не трогал. Боря сосмеял бы меня за такое благочестие, однако я чувствовал, что приобретаю некоторый эмоциональный, а то и моральный капитал, и не хотел расточать его, не хотел проживать. А ведь я был мужчиной, который не так уж и давно совокуплялся с убийцей Ильзой Грезе. «Голубчик, ну что ты болтаешься туда-сюда?» — сказала Випке. «Он скоро появится. Вот, выпей чашечку этого паршивого кофе». Ожидание в ожидании. Я появился здесь в полдень, а было уже без 23. Я снова перечитал два письма, которые забрал, оплачивая в Эдеме мой колоссальный счет. Свитберт Зидик добавил к своему еженедельному отчету конфиденциальную приписку, касавшуюся новейших достижений Рупрехта Штрюнка. Штрюнг отменил «Унфиацуглих» — работу, выполняемую заключенными бегом и с двойной нагрузкой. Теперь нагрузка была тройной, а бег спринтерским. По словам Зидига, главный двор приобрел сходство с муравейником в разгар лесного пожара. Второе письмо, датированное 19 апреля, пришло от Бориса Эльца, корреспондента, надо сказать, до крайности нерадивого. По большей части оно было написано своего рода шифром. То, что могло заинтересовать цензоров, почти всегда излагалось в прямо противоположном истине виде. То есть, если Борис писал, что, по слухам, юного абстинента ожидает скорое повышение, награда за его великолепную расторопность и блестящий образцовый моральный дух, я понимал, что старого пропоицу скоро понизят в должности за вопиющую некомпетентность и сверхактивную продажность. О Хане в письме было сказано: «Я видел ее 30 января у Улей и 23 марта у Долей». Мертвящие, полагаю, были вечера. 30 января, 10-я годовщина захвата власти, а 23 марта того же года был принят закон о чрезвычайных полномочиях, который ликвидировал конституционный строй. Закон, как его описывали, устранивший страдания народа и государства. Заканчивалось письмо Бориса так. «На обоих приемах твоя подруга вынудила офицера по политическим вопросам сделать ей выговор за то, что ее настроение не совпадало с общим. Она была решительно мрачна, между тем, как все прочие, естественно, восторженно радовались нашей близкой победе и горели националистическим огнем. А теперь о серьезном, брат. Я отбываю на 6 недель раньше назначенного. Время, проведенное мной среди австрийцев, подходит к концу. Нынче ночью я с переполненным радостью сердцем отправляюсь на восток. Не беспокойся. Я буду биться насмерть за то, чтобы Ангелюс Томпсон сохранил свою привлекательность для арийских женщин, а ты, любовь моя, сделаешь все, что в твоих силах, для защиты нашей синеглазой, златовласой Терезы, нашей бунтарки из высоких Татар. Как и всегда, Б. «Хайди», — сказала Випке, — «будь добра, проводи оберштурмфюрера Томпсона в малую столовую». Малая столовая, хоть ее и невозможно было сравнить с большой банкетным залом в атриуме, все-таки была не такой уж и малой. Обширное помещение высотой в 30 футов, не без некоторой натуги вмещавшее многотонную хрустальную люстру. Присев за прямоугольный стол, я получил чашку настоящего кофе и бокал бенедиктина. Воздух здесь был насыщен табачным дымом и ощущением экзистенциальной драмы. Рослый, полный краснолицый мужчина в тесноватой визитке и сорочке с воротником «бабочка» обильно потея читал с листка бумаги на гладком формальном немецком пространный меморандум. «Мы от всей души благодарим вас, герр Рейхсляйтер, за типично тевтонское гостеприимство. Наша память будет с особенной бережливостью лелеять величественные виды прославленного орлиного гнезда. Великолепное исполнение Тристана и Изольды Рихарда Вагнера в Зальцбурге, экскурсию по Мюнхену с присутствием на трогательной церемонии в храме мучеников и последнее, но ни в коем случае не самое малое, пышный завтрак в собственном вашем поместье в Пулахе с вашими прекрасными детьми и вашей любезной, грациозной супругой. За все это, герр Рейхсляйтер, как и за пребывание в вашей великолепной столице, мы из глубины наших сердец... Не стоит благодарности, не стоит. А теперь к делу, — сказал секретарь. Придав своему лицу выражение особенно энергичное и веселое, дядя Мартин откашлялся и выпрямился в кресле, и, одарив переводчика почтительной, пусть и несколько обеспокоенной улыбкой, начал. «Берлин жаждет упрочить крепкие узы, которые связывают его с Будапештом. Тем более, что вы снова повели себя как наши союзники, а не как сторонние наблюдатели. Этот вопрос улажен. Что касается другого, вы отлично знаете, что мы сожалели об отставке премьер-министра Бардаши, а политика, проводимая премьер-министром Каллой, нас, прямо говоря, ужасает. В сложившейся обстановке Венгрия обратилась в подлинный рай «Ein Paradies auf Erden» для евреев. Каждый обладатель крюковатого носа, Эдерхакен Назе, в Европе просто сгорает от желания пересечь вашу границу. Мы краснеем, господа, краснеем, wir erroten, размышляя о вашей концепции национальной безопасности. Дядя Мартин переводил горестный взгляд с одного лица на другое. Смуглый чернобородый мужчина министерского, возможно, ранга извлек из нагрудного кармана зеленый носовой платок и высморкался. Сочно, как подросток. «Мы просим вас, чтобы вы продемонстрировали честность ваших намерений, приняв определенные меры, соответствующие судебной практике Рейха. Первое — конфискация всех материальных ценностей. Второе — запрет всех форм экономической и культурной деятельности. И третье — обязательное ношение звезды. После чего их надлежит сосредоточить в специально для того отведенных местах и подвергнуть изоляции. За этим в должное время последует высылка «Абзендунг». Я приехал сюда, господа, прямо из волчьего логова. Мне официально поручено передать личное приветствие регенту Хорти». Дядя Мартин поднял к глазам картотечную карточку и, улыбаясь, сказал: «Его светлости регенту Венгерского королевства, который, когда он всего пару недель назад удостоил нас визитом, показался нам странно невосприимчивым к нашим рекомендациям. Итак, приветствие, а также обещание. Мы получим ваших евреев, даже если вы вынудите нас использовать вермахт. Мы получим ваших евреев. Ясно? Das ist klar?» «Да, герр Рейхсляйтер». «Оставайся здесь, племянник, и я провожу наших высоких гостей к их автомобилям». Вернулся он меньше, чем через минуту. Отпустив слуг, но оставив при нас ликер, дядя Мартин выпил, стоя, бокал и сказал: «Знаешь, Голла, с этим ничто не сравнится. Указывать целым государствам, что они должны сделать». Он сел рядом со мной в кресло и просто спросил: «Ну?» Я сообщил, что составил длинный отчет, прибавив: «Но позвольте мне просто сказать, что там все очевидно». «Будь добр, изложи самую суть, коротко». «Теория космического льда, дядя», — начал я, — «известная также под названием «Доктрина вечного льда», утверждает, что Земля возникла, когда ледяная комета размером с Юпитер врезалась в Солнце. За этим последовала продлившаяся триллион лет зима, в ходе которой постепенно возникли и сформировались первые арийцы. Таким образом, дядя, от больших обезьян произошли только низшие расы. Нордические народы от начала земного времени сохранялись в замороженном виде на утраченном континенте». «Утраченном каким образом?» «Затонувшим, дядя». «И это все?» «В значительной мере». удивительное место Анненербе. Теория космического льда не единственное, что там пытаются доказать. Там пытаются доказать также, что утраченным звеном был не первобытный человек, а разновидность медведя, что древние греки были скандинавами, что Христос не был евреем. «А кем же тогда? У них что, и все остальное в таком же роде?» «Амореем. Нет, кое-какие их работы великолепны. Анненербе стоит своего миллиона в год». «Да», — подумал я, — «стоит каждого пфеннинга. То обстоятельство, что сотрудники Анненербе считались жизненно важными для войны, избавляло их от военной службы, хотя армии они были и даром не нужны. Ни один из них не прошел бы медицинского осмотра. Ни один, иногда думал я, его просто не пережил бы. Физиономии у этих патентованных арийцев были ублюдочные, да и сами они казались выдуманными ублюдочным разумом, пучеглазые, с торчащими из обвислых ртов зубами, скошенными подбородками, красными и сопливыми носами. Большинство их принадлежало к категории сереньких научных работников или полупрофессиональных дилетантов. Я заглянул как-то в их анатомическую лабораторию. Несколько голов кипятились в стеклянных чашах, установленных над бунзеновскими горелками. Рядом виднелась банка с маринованными тестикулами. «Studien Gesellschaft für Geistes Urgeschichte». Муляжи, фантастически беспорядочная смесь диаграмм, частей тела, кранциркулей, деревянных счетов, перхоти и текущей изо ртов слюны. Но и это по большей части пропаганда. В том-то их ценности состоит, дядя. В поддержке пламени национализма и в оправдании территориальных захватов. Польша есть просто часть исконной Германии и прочее в этом духе. Что касается того, другого... Ладно, вы мне вот что скажите. Как относится к теории космического льда Шпеер? Шпеер? Да он никакого мнения высказать не потрудился, не снизошел. Шпеер — технарь. Он думает, что все это дерьмо. И он прав. Держитесь от нее в стороне, дядя. Рейхсфюрер и рейхсмаршал, поддерживая ее, ничего не выиграют, а только выставят себя на посмешище. Забудьте о теории космического льда. Вам нужно принять какие-то меры против Шпеера. Чего он пока смог добиться? Дядя Мартин снова наполнил бокалы. Ну что ж, племянник, в феврале он заявил, что в течение года удвоит выпуск военной продукции. И ему поверили. Вот чего он смог добиться. Именно это и опасно. Разве вы не видите, дядя, к чему он подбирается? Он и Заукель. Шпеер хочет получить то, что со всей очевидностью принадлежит вам. Право преемственности. Преемственности? Если, упаси бог. Упаси бог. Все под контролем, племянник. Гауляйтеры на моей стороне, разумеется. А они — это партия. Знаешь, Шпеер приказывает доставить ему целый состав запасных частей. А по пути к нему, мои мальчики, половину-то состава и выгружают. Кроме того, я подсадил в его министерство Отто Заура и Ферди Дорша. Его будут загонять в тупик на каждом шагу. А все, что он может сделать, это подобраться поближе к шефу и нагнать на того тоску. Теперь Шпеер просто еще один функционер. Не художник. С этим покончено. Отменно, дядя. «Отменно. Я знал, что вы не станете просто сидеть, мой господин, и ждать, когда у вас обманом отнимут то, что по праву принадлежит вам». Немного позже, когда я упомянул о времени отправления моего поезда, секретарь позвонил в гараж и объявил, что проводит меня до Остбанхофа. У машины я сказал, какая у нее дверца, невероятно тяжелая, бронированная гола. Приказ шефа. Береженного Бог бережет, а, дядя? Залезай. Видишь, лимузин, а повернуться в нем негде. Такова цена власти. Ну, как вы встретили Новый год? Очень мило. Мы с тетей просидели у огня до 10 минут первого. Потом выпили за ваше здоровье и разошлись по постелям. А как встретили вы?» Пригнувшиеся к рулям мотоциклисты дядиного эскорта понеслись вперед, чтобы расчистить для нас дорогу. Мы проскочили перекресток на красный свет, мотоциклисты вернулись. Дядя Мартин покачал головой, словно не веря своим ушам, и сказал: «До 10 минут первого? Можешь ли поверить, Гола? Я просидел до 5 утра с шефом. Мы провели вместе 3 часа с 3/4. Ты когда-нибудь видел его вблизи?» «Конечно, дядя, но только раз. На вашей свадьбе». «Это было в 1929-м. Мы с Гердой стояли на пороге нашего 3-го десятилетия. Глава НСДАП так сильно походил на бледного, мешковатого, смертельно уставшего метрдотеля, что каждый, чувствовал я, из присутствовавших там гражданских лиц, боролся с желанием дать ему на чай. Такая харизма. Я никогда не посмел бы даже вообразить наш с ним тет-а-тет. Ты ведь знаешь, не правда ли, что люди годами мечтают провести наедине с шефом 5 минут, глаз за это отдать готовы. А я получил почти 4 часа. Только он и я в волчьем логове». «Как романтично, дядя». Он усмехнулся и сказал: «Знаешь, забавно. Возобновляя знакомство с Кристой Гросс, за что тебе большое спасибо, я испытывал такое же волнение. Не то чтобы я... Ничего подобного, разумеется. Просто такой же уровень восторга. Ты замечал, Гола, что рыженькие сильнее пахнут?» В следующие 1/4 часа дядя Мартин распространялся о своих делишках с Кристой Гросс. Поглядывая в тонированное окошко машины, я инстинктивно ожидал увидеть воздетые кулаки и негодующие лица. Но нет. Женщины, женщины, женщины, хлопотливые, хлопотливые, хлопотливые. И погружены они были не в прежние берлинские хлопоты, добыть и потратить деньги. Жизнь их состояла теперь из иных забот, из попыток купить конверт, пару обувных шнурков, зубную щетку, тюбик клея, пуговицу. Все их мужчины, мужья, братья, сыновья и отцы находились в сотнях, может быть, в 1000 километров от них, и по меньшей мере миллионах уже погиб. «Я же говорил вам, она девица прославленная», — сказал я, когда машина остановилась за польским вокзалом. «Ее превозносят заслуженно, Гола. Заслуженно! А я не без причины привез тебя сюда пораньше. Хотел доставить тебе удовольствие перед твоим отъездом. Рассказать об удивительной истории Дитера Крюгера. Конечно, делать мне этого не следует. Ну, да теперь оно и не важно». «О, вы умеете держать слово, дядя». «В ночь перед казнью Крюгера мы совершили небольшое паломничество в его камеру. Я и несколько моих приятелей. И тебе нипочем не догадаться, что мы там учинили». Пока секретарь рассказывал, я опустил оконное стекло, чтобы ощутить вкус воздуха. Да, так и есть. Подобно рейхсканцлеру, которого в этом отношении боялись все его собеседники, даже и дядя, город страдал халитозом. Причина была в том, что еда и напитки производились, обрабатывались, а весьма возможно и придумывались компанией IG Farben, заодно с Круппом, Сименсом, Хенкелем, Фликом и прочими. Химический хлеб, химический сахар, химическое пиво, химическое вино. А последствия — газы, ботулизм, золотуха и чирии. И куда ты денешься, если даже суп и зубная паста воняют черт знает чем? Теперь желтоглазые женщины пускали ветры в открытую, но это было лишь полбеды. Они пускали их и изо рта. «На его голую грудь!» — со скабрёзной улыбкой закончил дядя Мартин. «На голую! Умора, правда?» «Да, дядя, это смешно», — ответил я мучимый дурнотой. «Как вы и говорили, национал-социализм во всей его ироничности. Бесценно! Бесценно! Господи, как мы хохотали!» Он посмотрел на часы, на мгновение притих. «Жуткое все-таки место, волчье логово. Сильно похоже на маленький лагерек, только со стенами толщиной в 5 метров. Но шеф, ах, шеф, готовит для наших восточных друзей пренеприятный сюрприз. Не упускай из виду Курский выступ, когда почва подсохнет. Операция «Цитадель», племянник. Просто не упускай из виду Курский выступ». «Непременно. Ну что же, дядя, можно и не говорить, что я ваш вечный должник. Передайте мои наилучшие пожелания тетушке». Он, помрачнев, сказал: «Твоя Ханна. Я не против ее размеров. Нисколько. Как по-твоему, с какой стати я женился на фройляйн Гердебух?» «Но ее рот гола. Ее рот! Он слишком широк. Чуть ли не душей!» Я втянул голову в плечи. «По-моему, очень красивый рот. Что же, полагаю, когда ты вставляешь в него свой хер, этот рот выглядит нормально», — сказал дядя Мартин. «Ну, как всегда, радости тебе, дорогой Голо, и береги себя получше». Борис отправился на фронт с переполненным радостью сердцем. Меня, готовившегося отправиться на мой собственный Восточный фронт, тоже переполняли эмоции. Курьерские поезда в Польшу и обратно никогда переполненными не были. Поляков в них не допускали. Как, впрочем, и в любые другие, без специальных разрешений и в трамваи, и в автобусы. Кроме того, им запрещалось посещать театры, концерты, выставки, кинотеатры, музеи, библиотеки, запрещалось иметь или использовать фотоаппараты, радиоприемники, музыкальные инструменты, граммофоны, велосипеды, сапоги, кожаные портфели и школьные учебники. Сверх этого, любой этнический немец мог, если ему захочется, убить поляка. С точки зрения национал-социализма, поляки обладали статусом животных, но все же не насекомых или бактерий, как русские военнопленные, евреи, а теперь и цыгане. Алисы Зайсер нашего мира. В итоге я получил в свое распоряжение купе и 2 спальных места на выбор. Любая роскошь подобного рода давно уже приправлялась для меня тошнотой. Сколько унижения, сколько плебейства в деятельной принадлежности к расе господ. Однако я немного утешился, обнаружив, что каждую поверхность внутри вагона покрывает толстый слой сажи. 0,5 сантиметра сажи. И это в Германии. Война проиграна. Германия повержена. Я приготовился к 8-часовой поездке, а затем к 3-часовой до Кракова. Что же, зато к Вальпургиевой ночи я уже буду в Кадзете. Небольшая задержка. К поезду подцепляли вагон-ресторан. Я, разумеется, ограничусь корзинкой с едой, приготовленной для меня героической и неимоверно дорогой кухней отеля «Эдем». Прозвучал свисток. И вот Берлин покатил на запад, Фридрихсхайн с его закупоренными сальными протоками и тлетворными кафетериями, Анненербе с его скелетами и черепами, перхотью и соплями, Потсдамерплац с ее изуродованными лицами и полупустыми солдатскими мундирами. До старого города я добрался к 4 пополудни. Я собирался помыться, переодеться в чистое и отправиться с визитом на виллу коменданта. Ага, открытка от оберфюрера Эльца. «Я уже схлопотал колотое ранение в шею, такая досада», — писал Борис. «Но это не помешает мне участвовать в завтрашний вылаз...» Последние 2 строчки были аккуратно вымараны. Максик, легендарный мышелов, сидел, закрыв глаза, на расстеленном перед холодильником коврике. Я решил, что вчера сюда заглядывала Агнес. Она и принесла Макса, чтобы тот потрудился. Выглядел он отъевшимся и, теперь исполнив свои обязанности, принял позу чехла для чайника, подобрал под себя хвост и все четыре лапы. Дойдя до середины гостиной, я обнаружил, что шаги мои замедляются. Гостиная ощущалась как-то иначе, что-то в ней переменилось. В следующие 10 минут я осматривал столешницы, выдвигал ящики комодов и буфетов. Квартира, это было ясно, подверглась тщательному осмотру. Гестапо в таких делах прибегает к одному из двух приемов. Наносит точно привидение, почти не оставляющий следов визит, или ведет себя подобно землетрясению с последующим ураганом. Мою квартиру не то чтобы перерыли, но осторожно и поверхностно обыскали. Я помылся с удвоившейся энергией и живостью, потому что после такого вторжения всегда чувствуешь себя замаранным до средней силы тошнотворности. Я представил, как Михаэль Офф, перекатывая в губах зубочистку, копается в моих туалетных принадлежностях. Впрочем, опустившись ненадолго в ванну, перед тем, как окончательно ополоснуться, я решил, что это было предупреждение, а то и просто беглый рутинный осмотр, которому подвергались многие, если не все, сотрудники ИГЭ, и полез в гардероб за моими саржей и твидом. Когда я вернулся на кухню, Макс потягивался, потом присогнул передние лапы и неторопливо подошел ко мне. В целом он был животным несентиментальным. Но иногда, совсем как сейчас, выпрямлялся во весь рост, на миг замирал и валился на спину. Я нагнулся, погладил его по подбородку и горлу, ожидая хриплого урчания и мурлыканья с придыханием. Однако Макс не замурлыкал. Я взглянул ему в глаза. Они оказались глазами совсем другого кота, почти пересохшими от жестокой враждебности. Я отдернул руку, но недостаточно быстро. У основания большого пальца появилась тонкая красная линия, которая через минуту-другую начнет, уж это я знал, сочиться кровью. «Мелкое ты дерьмо!» — сказал я. Он не отпрянул. Не попытался укрыться. Лежал на спине, глядя на меня и распустив когти. Обнаружить в нем зверя было странно вдвойне. Потому что ночью в поезде я увидел сон, пророческий, в котором англичане разбомбили зоопарк, находившийся по другую от Эдема сторону Будапешт-штрассе. В моем сне солдаты СС бегали вокруг покореженных клеток, расстреливая львов и тигров, гиппопотамов и носорогов, стараясь перебить всех крокодилов, пока тени соскользнули в шпрее. Было 5:45, когда я спустился по лестнице и вышел на площадь. Миновав развалины синагоги, я двинулся кривыми, сбегавшими под уклон улочками кровной дороги и вступил в зону интересов, подходя все ближе и ближе к запаху.